Братья вернулись в город позднее Эл. На улицах звенела музыка, сновали жители, царило всеобщее веселье. Народ двигался в сторону Дворцовой площади. Оказывается, населения в городе было достаточно. Кика вступил в диалог с одним из прохожих. Тот не без удивления долго изучал высокого чужака. И после размышлений разъяснил, что трое певцов будут там исполнять баллады для всех. Каждый может заказать им песню, о чем угодно, только нужно немного заплатить. «Певцы берут плату?» – фальшиво удивился Кикха. Горожанин не уловил фальши и объяснил, что это единственный день, когда любой может попросить у певцов рассказать не о себе, а узнать о ближнем. Именно за это нужно платить. Кто скуп, тот не платит. Цену певцы назначают сами. Рдоборд присоединился к их беседе. И что же они во всеуслышание расскажут о другом, даже если он не желает, чтобы его чувства выставили на всеобщее обозрение? Тот, о ком будут слагать песню, может потребовать у певцов за это ту цену, которую им назначили. Певцы обязаны петь, если примут плату. «А в каком случае певцы откажут просителю?» – спросил Ротоборд. «Если он попытается узнать, кто завтра умрет», – ответил горожанин. Ротоборд бросил взгляд на Кикху. «Ты же жаждал знать правду. Вот тебе и шанс», — ответил Кикха на немой вопрос брата. «Но учтите, вы можете навсегда потерять доверие того, чью душу вы ставите на показ», — предостерег их горожанин и пошел своей дорогой. Площадь была самым оживленным местом. Музыка здесь гремела, и в нескольких кругах танцевали люди. Братья увидели в одном кругу и Эл. Она снова облачилась в женское платье, беседовала с горожанами, а они смотрели на нее, как на дива. Даниэль ловко поманил Эл из толпы, он заставил ее двигаться с ним в такт музыки, и они быстро усвоили нехитрые движения. Тут она уже увлеченно выплясывала в компании горожан, круг стал расти от повалившего туда народа. Всем хотелось увидеть, как танцует пришлая девушка. Эл же вытаскивал из толпы новых танцоров, и люди пускались в пляс вместе с ней, и зрители приходили в восторг. Образовавшийся новый круг танцующий скоро площадь была занята большим кругом людей. Среди танцоров Кикха видел, как мелькают знакомые лица тех, кто был на совете, видел Лада и Хети, и людей, в числе которых они недавно пришли в этот город. Эл смешалась с толпой и выглядела как своя. «Не знал, что ей по душе подобные забавы», — заметил Ротоборд. «Неужели только для того, чтобы заполучить доверие окружающих?» «Она всерьез решила принять вызов стихии. Она теперь наравне с ними. Завтра ее тоже может убить ветер», — ответил Кикха. Ротоборд смутился, посмотрел на брата и потом произнес: «Зря ты равняешь ее со смертными». Взгляд Эл в этот момент выхватил из толпы высокую фигуру Кикхи. Она выскользнула с круга танцующих, пошла к ним, переводя дыхание, сказала: «Раз вы все еще тут, я с вами прощаюсь. Раз я не сделала этого на скалах, то воспользуюсь случаем. Простите за все неудобства, которые я вам причинила», — едва отдышавшись, сказала она. «Ты решила умереть?» — спросил Ротоборд. «Пока нет. Есть подробность насчет ветров. Будет 2 урагана с перерывом. Если я переживу завтра, то я не упущу второй случай. Заметили? В городе стих ветер. А утром он еще был». К ней подошел Хетиан и сначала обратился к братьям. «Простите меня, великие, я сердился на вас за сестру и за Эл, но я еще слишком молод, чтобы владеть собой». «Я тебя прощаю», — сказал Кикха. «Прости и ты меня». «За что?» — с любопытством спросил Хети. «Прощение просят ведь за что-то. За то, что я обижал твою любимую Эл». «Так вот же она, у нее проси. А я все равно прощаю тебя». «Тогда за что?» — в свою очередь спросил Кикха. «За то, что ты великий», — сказал Хети и засмеялся. И Кикха засмеялся тоже. «Мальчишка». Хети поспешил скрыться в толпе. «Где твоя сестра?» — крикнул ему вдогонку Эл. «Действительно, а где королева?» — удивился Ротоборд. «Я ее поищу», — вызвала Сел и выпорхнула обратно в круг. Протанцевав на другую сторону круга, она опять смешалась с толпой, выскользнула с площади через арку ворот, которые были открыты по случаю праздника. «А мы поищем певцов», — намекнул Ротоборд и хитро посмотрел на Кикху. «Знаешь, я сомневаюсь, что нам стоит осуществлять эту затею. Я вспомнил про доверие. Эл придет в бешенство», — заметил Кикха. «Слышал, что сказал ребенок? Нас тут не любят». «А кому на этой площади не хочется знать, кто она в действительности такая?» – спросил Ротоборд. Он выхватил из толпы небольшого роста женщину в яркой одежде. «Хотела бы ты знать, милая женщина, кто такая Эл?» – спросил у нее Ротоборд. «Ой, господин, за милую женщину спасибо, только я не певец, чтобы знать, кто она такая», — радостно ответила та. «А почему не спросишь певцов?» — спросил Ренобард. «А где я возьму богатство, чтобы расплатиться за такую правду?» Тут женщина смутилась, посмотрела на них какое-то время, а потом заметила. «А есть такая правда, которую хорошо, когда тайной она для толпы остается». Она вновь была увлечена в круг людей. Кик и Ренобард переглянулись. Эл тем временем мчалась по улице к дому Лада. Она не сомневалась, что разыщет там Алмейру. Эл вбежала в дом. Первым делом она переоделась. Очутившись в своем обычном сером костюме, Эл почувствовала себя немного уютней. Перекинув через плечо сумку, в которой она хранила свои листы, и накинув плащ, Эл исследовала дом. Девушки там не было. Тогда Эл сделала вывод, что королева прячется в другом месте. Эл вернулась на площадь, нашла местечко, где было немноголюдно, подкралась к дворцовой стене. Разбег, прыжок, она перемахнула через ограждение галереи, как кошка вскочила на перила, спрыгнула на пол. Пригнувшись, чтобы ее не заметили с площади, она прокралась до ближайшей двери. Неплохо было бы наткнуться на жреца, он подскажет, где искать королеву, но Эл зря надеялась на это. Такие существа, как он, имеют свойство не появляться, когда они в действительности нужны. Тут ей пригодились знания дворца. Скоро Эл оказалась во внутреннем дворике, где рос маленький сад. В арке галереи третьего яруса Эл и заметила Алмейру. Та вдруг метнулась в глубину галереи. Эл удивилась тому, что Алмейра убегает от нее, и Эл помчалась вдогонку. Ей пришлось рыскать по коридорам, пока она не настигла девушку. «Почему королева одна и прячется, когда все ликуют?» – спросила Эл. Алмейра посмотрела на нее своими проникновенными очами. Эл догадалась, что с девушкой произошла перемена. Ее присутствие вызывает боль молодой королевы. «Что случилось?» – задала Эл следующий вопрос и подошла вплотную. «Мне не обязательно присутствовать на празднике, я им чужая», — ответила та. «Какая интересная позиция. Не пора ли перестать питать собственную трусость? Не порадуешься ли ты от того, что я скажу? Я нашла способ отвести ураган от города. Есть надежда, а это повод для радости». От ответа девушка тяжело вздохнула и заплакала. «О, святые небеса!» Эл вздохнула и сплеснула руками. «В этом городе до сих пор не идет дождь? Только потому, что вся влага выливается через эти большие очи. Что опять случилось? Ты же не жертву оплакиваешь». «Алмейра, ну не вынуждай меня на крайние меры. Я могу узнать о твоих печалях, помимо твоей воли. Как люди воспрянут духом и поверят в спасение, если видят испуганную и вечно чахнущую королеву? Неужели ты не понимаешь? Ты не знаешь причину моего горя? Неужели ты не видишь? Я хочу умереть. Нельзя так больше мучиться!» С рыданиями вскрикнула Алмейра. «Я не знаю причину твоего горя и не вижу причин для нее», — призналась Эл. «И мне непонятно твое желание умереть. Вот уж не ожидала. Оставь меня, Эл. В тебе и счастье, и горе, и мука. Одновременно. Владыка наказывает меня. Но зачем так жестоко?» «Я думаю, владыка здесь ни при чем», — сказала Эл, призывая свое терпение. «Ты не могла бы мне, глупой, объяснить, что творится в твоем сердце?» «Постой!» Эл вдруг улыбнулась. «Ренобард? Я люблю его!» — с болью простонала Алмейра. «Люблю! Никто и никогда не возбуждал таких чувств и такой боли!» «Да», — протянула Эл, — «твой выбор оказался по-королевски сложен». Вот это да!» Эл отошла от Алмейры, подпрыгнула и уселась на перила. «И что ж ты станешь делать? Страдать молча?» — спросила она. «А что мне остается? Ведь он избрал тебя». Эл старалась не засмеяться, пряча улыбку. Она оттерла пальцем кончик своего носа. «Выход здесь один. Нужно ему признаться. Это, конечно, огромный риск, потому что этот мальчишка не знает, что такое любовь. Может не оценить твоих чувств. Но молчать тоже нельзя». Эл увидела, как Алмейра перестала рыдать, и ее охватывает изумление. «Так ты его не любишь? Ты придумала себе бог весть что? Мы чуть не убили друг друга. Хороша любовь. Наш разговор после схватки ты приняла за объяснение? Зря. Я люблю другого». «Кику?» «Нет, он далеко отсюда». «Тогда почему ты не с ним?» Алмейра выразила красноречивое изумление. «Мы потеряли друг друга, потому что однажды я не решилась сказать ему правду. О себе, о своих чувствах, об опасностях, которые мне действительно грозили. Я охраняла его чувства от своих, его покой. Я не должна была этого делать. В результате я потеряла свой мир и даже себя. В иной ситуации я бы посоветовала тебе не торопиться с признанием. Но сейчас и время быстрых событий и быстрых решений. Один день может оказаться дороже вечности. Скажи ему, как только почувствуешь, как только представится такая возможность. Я спрыгнула с перил, подошла и крепко сжала руки Алмыры. Долой смятение. От нашего с тобой мужества теперь зависит будущее этого города и его народа. Идем. Люди должны видеть свою королеву. Она прекрасна и достойна уважения.